Глава 4. Жахнуть бы чем-нибудь этаким, чтобы он засиял, словно мистическая гирлянда. Мужчина. Не парень, а именно мужчина. Лет 35, но это условно. Люди тяжело определяют возраст тех, кто старше. Факт из психологии. Высокий, подтянутый, небритый, с короткими темными волосами. Широкополая шляпа, темный плащ и все в таком духе. Я словно на Ханта смотрю, а не на человека. Будто бы Джекса вживую увидел, но со стороны. Разве что черты лица другие. Резкие. И глаза. Взгляд мазнул по моей фигуре, но чувство такое, будто я стою перед ним совершенно голый. Насквозь посмотрел. Все увидел, все понял, и больше ему не интересно. Человек зашел в лавку. На плече какой-то длинный сверток. Еще движение. Я таких раньше не видел. Очень медленные и плавные. Скупые. Полная противоположность тому, что было на записи. Никакой резкости, скорости и хаоса. Нарочито размеренная походка. Он полностью расслаблен. Я уже видел такое состояние, когда мы с компанией выходили после массажных процедур. Тогда все были такие же, расслабленные, вялые и довольные. Только вот этот не выглядел вялым. «Ты рад?» — спросил я. Злость еще не отпустила, но я старался выровнять голос. «Я рад», — ответил он, проходя мимо. Положил сверток на стойку, посмотрел на открытый футляр. «Проверяй, старый. Все готово. Твои?» Последний вопрос адресовался уже мне. Ред кивнул на лисов, что лежали на стойке. «Мои», — ответил я. Смотрел на мужчину и не знал, что сказать. До его появления знал, а сейчас все мысли из головы выбило. Ред снова скользнул взглядом по моей фигуре. В этот раз еще быстрее. «Тяжеловато для тебя», — не спрашивал, но утверждал он. «Непреклонно». «Не дорос еще до такого оружия. Бери в партию, что попроще. Стинги, например». Я почувствовал, как в груди снова заклокотало. Меня затрясло. Маус отодвинулся подальше, бережно подтягивая к себе футляр. Старик тем временем принялся разворачивать сверток. Там лежала винтовка 4-го калибра, как в Рорхе. Популярная модель, но не эксклюзив. Старик принялся вертеть и осматривать оружие. Ред тем временем развернулся и пошел в сторону выхода. Секунды таяли, надо было что-то делать. «Научи», — произнес я и ткнул пальцем в пустоту, в то место, где раньше висела голограмма записи. «Научи меня!» Старик закашлялся, давил хохот. Ред замер на мгновение, затем обернулся, но смотрел не на меня, а куда-то в сторону. В стену, что ли? «Зачем?» «Мне-то нужно», — сказал я уверенней. «Зачем?» Он вообще не шевелился, даже не моргал. «Чтобы стать сильнее!» «Зачем?» Это начинало раздражать, но гнев не находил выхода. Я на инстинктивном уровне чувствовал исходящую от него опасность. Тело хотело бежать, а не разговаривать с этим хищником. Я подобное ощущал лишь в одном случае — рядом с безумным мечником. Но то Рорк. Я вдохнул и медленно выдохнул, возвращая себе контроль над телом и заставляя мозги соображать быстрее. Чтобы побеждать. «А сейчас ты не побеждаешь?» «Не так часто, как хотел бы». «А чего ты хотел бы?» «Конкретно сейчас я хочу извести дихантов, разбить их на...» «Хрень импова, но ты забавный. Последний раз спрашиваю, зачем ты хочешь стать сильней?» Повисла пауза. Мозги скрипели, старик продолжал покашливать, Маус окаменел от напряжения, а я соображал. Зачем люди хотят стать сильней? Это же инстинкт на базовом уровне. «Чтобы выжить», — сказал я первую очевидную вещь, — «и защитить других». Ред вздрогнул, словно усмехнулся. Развернулся и продолжил неспешно идти в сторону выхода. Я замер, не зная, что мне делать. Уже в дверях, не оборачиваясь, мужчина бросил коротко: «Вали нахрен!» и вышел. Старик зашелся крякающим смехом, пытался что-то сказать, тыкая пальцем куда-то в пространство перед собой. У него не очень получалось, потому что он попеременно заливался то кашлем, то смехом. Даже из глаз брызнули слезы. Я в тот же момент почувствовал себя не в своей тарелке. Ноющее тело подчинилось, и я двинулся к выходу. Быстрым и резким шагом. Маус схватил футляр, сунул его под мышку и побежал следом. Ред шел в сторону какой-то постройки на территории дома. Я нагнал его на полпути. Протянул руку, чтобы схватить за плечо и остановить. Мой мозг не понял, что произошло, но я быстро среагировал и замер. Запястье вывернуто. Он держал мои пальцы в захвате, а сам лишь немного обернулся. От былой расслабленности не осталось и следа. На секунду я увидел человека, что на записи танцевал в хаосе воображаемого боя с грацией монстра. Я знал этот захват. Рука вывернута ладонью вверх, пальцы же смотрят в землю. Стоит ему чуть надавить, и он сломает мне запястье. Из глаз сыплются искры. Я напряжен, а он снова расслаблен. «К боли ты уже привык», — протянул Ред, глядя куда-то в сторону. «Тем хуже для тебя. Вали нахрен. Третьего предупреждения не будет». Он отпустил мои пальцы, лишь немного бросив их в сторону, отчего всю руку пронзила молния боли. Я медленно опустил конечность, придерживая ее левой. Принялся растирать мышцы, восстанавливая кровоток, но это было не обязательно, поэтому я быстро перешел к запястью. Стоял и глядел, как человек в образе Ханта скрывается за дверью деревянной постройки. До машины шли молча. Пробирались обратно через лес и буреломы. Сели, поехали. Никто так и не проронил ни слова. Потом Маус тихонечко начал ныть, вспоминая свое состояние. Финансовое, я имею в виду. Но я не обращал на это внимания. Мой друг просто продолжает кривляться. Конечно, заплатил он дорого за моих лисов, но вряд ли ему теперь придется бомжевать и побираться. Переживет. К тому же это подарок. Я уже давно научился разбирать, где у него показуха, а где настоящие эмоции. И сейчас Маус стонал и причитал, но выглядел довольным. Как кот, что обожрался сметаной. Элитной такой сметаной из молока с альпийских лугов, что доили невинные ноги и девственницы в ночь полнолуния. Или как он там предпочитает. Мысли крутились в голове. Мелькающие пейзажи вгоняли в транс. Начал анализировать ситуацию с самого начала. Что я увидел? Что произошло? Нет, не так. Еще раньше. Голоком и проходка. Что там было? Я не ожидал такого количества противников и такой скорости их появления. Стандартная тренировка подразумевает последовательное возникновение врагов с разных точек. То есть, если быстро реагировать и не мазать, то постоянно против тебя будет 1-2 врага. Да, они появляются каждую секунду, но и умирают от одного точного попадания. Здесь же все иначе. Приближено к Роркху. Третья волна. Может быть, в этом разница? Шахардад не готовил меня против таких противников. Получается, я влез слишком рано. В этой проходке враги появлялись пачками и с разных сторон. Тут физически не удастся уничтожить всех последовательно по мере появления. И Ред тоже не смог. Он убивал быстро и точно, по 1-2 выстрела на цель. Кстати, здоровья у них было больше. Я несколько раз получал удары током, потому что не добивал тварей. Пальнул по привычке и развернулся в сторону другого. Бах, и меня бьет в спину. Но Ред двигался иначе. Сражался иначе. Такое чувство, что ему плевать было на количество и расположение врагов. Для него время проходки ограничивалось лишь скорострельностью оружия. По крайней мере, в первый момент так могло показаться. Эх, мне бы эту запись да прогнать в слоумо раз 20. Но если отбросить эмоции и впечатления то, что я видел... Профи. Однозначный профи. Игрок третьей волны, хотя я и не знаю точно. У меня имелись данные о его партиях на первой волне несколько лет назад, но там только логи. Остальное либо не дали, либо не сохранили. Ред явный стрелок. Как в Роркхе, так и в реале. После стольких занятий в тире я уже могу это на глаз определить. Но тут даже семи пядей не надо иметь, чтобы понять. И там, и тут он профессиональный стрелок. Что еще? Он хорошо тренирован. Как боец. Причем в Рорке он способен сражаться в ближнем бою, уворачиваясь от атак и стреляя в ответ. Где я такое видел? Дважды. У Гары и Нессы. Но вторая не в счет, я за ней наблюдал только один раз, когда мы шли в сторону стены на оборону. Она по пути там отстреливала обезумевших, но те были под заморозкой. Со счетов не списываем, но и однозначной уверенности нет. Хотя она лучший стрелок в расвах после Гара, и просто лучше, если мы говорим про сдвоенные револьверы. Что еще я увидел? Движение. Одно дело, что у человека тренированное тело, другое дело такие отточенные движения. Это не просто общая физическая подготовка. Это какая-то замысловатая тренированность, которая вряд ли нужна простому и не очень человеку в реальном мире. А вот в Рорке может весьма пригодиться. И вроде бы по отдельности все смотрелось адекватно, но вот вместе... Вся эта техника по уничтожению всего живого, растянутая на 3 с лишним минуты. Знаете, это как повторить трюки какого-нибудь персонажа из игры или кино. Я имею в виду старые консольные игры про супергероев каких-нибудь, например. Каждый отдельный трюк, сальто, перекат или прыжок повторить нетрудно, если ты профессионально этим занимаешься. Но в той же игре на приставке такие движения идут одно за другим. И вот повторить серию уже сложнее. Ладно, 3-5 движений подряд. Вопрос количества повторений и усердия. Но 3 с лишним минуты. Я уже молчу про банальную человеческую выносливость. Почему мой повышенный болевой порог — это плохо? Сколько лет надо тренироваться, чтобы дойти до такого уровня? Не месяцев, именно лет. Смогу ли я когда-нибудь повторить такое? Учитывая тот факт, что тренироваться я начал лишь год назад. Даже меньше. Вот мы и подошли к правильному вопросу. Какие еще правильные вопросы я могу задать? Как связаны техники Реда, Гара и Ванессы? Что это вообще было? И главный вопрос, который я должен был задать давным-давно. В тот самый момент, когда решил создать отряд на основе тактики превентивной агрессии. Именно тогда этот вопрос должен был первым прийти мне на ум. Но вслух я спросил другое. «Ты с самого начала на это рассчитывал?» «Не-а», — ответил Маус после паузы. «Я просто рассчитывал, что ты выбьешь мне солидную скидку, капитан». «Когда-нибудь я выбью тебе зубы, Маус», — усмехнулся я. «Вот», — протянул он, подняв вверх палец. «Вот теперь эта угроза становится более-менее реальной». Я снова усмехнулся. «Ну да, в бою я ему не ровня, что в Рорке, что в реале. В игре Маус даже Лову уделал бы один на один, а меня тем более, учитывая, что он знает все мои фокусы». «Гара попросил за револьверы, да?» «Да», — кивнул Маус. «Значит, его Ред уважает». «Скорее, признает. Я не при делах, но Ред вроде как вообще никого не уважает. И не удивляйся. Ходит слух, что он и Вегу нахрен слал прилюдно, и других топов. Но я тебе этого не говорил». «Чья идея была привести меня туда? Ты же знал, что я после увиденного захочу научиться двигаться так же. У нас разрыв в навыках колоссален». «Не знал. И неважно, чья это была идея. Я тебе уже все сказал, Арч. Я повез тебя забирать револьверы и выбивать скидку. К тому же все равно лисы должны сесть по руке, иначе пришлось бы переделывать. И да, я знал, что надменный старикан начнет поливать тебя грязью. И что один самоуверенный демон с раздутым эго не станет молчать в тряпочку, а там как пойдет. Никто не знал, чем все закончится. Не мой кошелек точно». «Гара и Ванесса. Их тренировал Ред», — не спросила, произнес я. «Гара, да. Еще он тренировал Шота. Причем его еще до Роркха. Анессу тренировал уже Гара, пока она не ушла на вторую волну. Но все это было еще до меня». «Ясно, понятно. Про Шота неожиданно. Но про него я вообще ничего не знаю, кроме того, что мне рассказали пауки. И пришло время задать самый правильный вопрос. Тот самый, который надо было задать давным-давно. Самый простой вопрос, который можно задать о человеке, что создал стиль красной ленты. Это было известно мне давным-давно. Но по ходу за эти годы создатель довел технику до ума, подняв ее на совершенно иной уровень. «Маус, кто такой Ред?» Спросил и замер. Даже не шевелился, пока тот не начал говорить. «Я вживую его ни разу не видел, капитан. Сегодня впервые. Он ушел из гильдии еще до меня. А в Расвах был с основания. Потом посрался с Вегой вроде как. Что-то они там не поделили, и Ред свалил. Хотя из состава его никто не выпнул. Бессрочный отпуск. Так что расскажу слухи. В основном те, которые я слышал от Гара. Ред — легенда. Но не Роркха и даже не Расвов. Реального мира, хоть и в каких-то узких кругах. Парня называли самородком, гением и все такое прочее. Стрелок от Бога. Это слова Гара. Он бывший военный, контрактник. С детства тренируется, стреляет в тире. Потом армия, потом какие-то спецвойска, горячие точки. То есть он не как мы с тобой, Арч. Там все по-серьезному было. Если умрешь, то навсегда. Разумеется, после такой школы жизни Ред на всех нас смотрит, как на детишек. Но навыки у него подходящие. Куча медалей с соревнований, как боевых, так и стрелковых. А потом он бросает службу и пропадает. Через год появляется в Расвах, одновременно с открытием серверов. Гильдия же позже появилась. Даже пилигримов основали раньше. Ну, через месяц или два. Тут уж тебе виднее. Да и какая разница уже? Ашот? Ты сказал, что он был до всего этого. Да, Ашот пришел с Редом. Они вместе служили. Ред вроде как старше и опытней был. Погоди, ты хочешь сказать, что... Шот был Расвом. Изначально да. Но им обоим было скучно в Роркхе. Знаешь же, чем человек старше, тем меньше его цепляет игра. Особенности погружения. Только вот Шот нашел себя в убийстве хантов, а Ред просто бросил это дело в итоге. А чего он вообще тогда полез в Роркх? За деньгами? Да какие тогда были деньги? Это же старт самый. Там никто ничего не предполагал еще. Не знали, что так все обернется. Это сейчас, если ты успешный игрок в Роркх, то значит состоятельный, обеспеченный человек. Но вообще да, за деньгами. Его наняли Расвы, чтобы он тренировал игроков. Тогда же огнестрел был основным оружием в Роркхе. Мета только формировалась. Ближники легко дохли, магию толком не понимали, про остальные архетипы вообще никто ничего не знал. Вот и брали хантов да вооружали их огнестрелом. Дешево и сердито. И спецов нанимали соответствующих. Про синергию толком не задумывались, но понимали, что стрелок в реале, он и в Роркхе стрелком окажется. Погоди, я правильно понимаю? Вега, который вообще никто на тот момент, решил такой собрать друзей в кучу и давай организовывать гильдию. И сразу нанимает профи-инструктора? Вот сходу? Учитывая, что в игре еще вообще никто не зарабатывает. Эй, Арч, за что купил, за то продал. А как мы сегодня выяснили, купил я очень дорого. Так что имей уважение. Или иди Гара пытай, он там был. Так он мне все и рассказал, ага. Продолжай. Короче, я не в курсе, какие там были договоренности у Веги с Редом, но он точно был первым инструктором. Обучал игроков. Сначала всех подряд, потом тех, кто решил остаться стрелками. Под конец уже возглавлял всю службу тира Расвов, когда им разрешение выдали. А в итоге тренировал только Гара, Шот к тому моменту уже давно Багровых основал. Какое разрешение? Ну, на тир, разумеется. Или ты думал, что пришел такой пацаненок 6 лет назад и сказал, открою здесь стрельбище, пусть 16-летний раздолбай из огнестрела палят. И ему сразу пушек отсыпали настоящих патронов, пару ящиков, и раздолбаев тех подогнали, а то те могли бы быстро закончиться. Если честно, я об этом вообще как-то не задумывался. Даже сейчас со всем влиянием раз вы не смогли бы построить тир меньше, чем за год. Там же куча требований по безопасности. Тем более 3 этажа. Там все оборудовано так, что хоть из противотанкового стреляй, никого не заденет. А если спичкой чиркнуть не в том месте, то 3 этажа противопожарной пеной зальет. Раньше, чем ты барабан перезарядишь. Еще инструкторы, квалификация, обучение, контроль, проверки. Короче, реальное оружие — это не шутки. Там же арсенал такой, что маленькую армию вооружить можно. Очень маленькую, но все же армию. Долго они со всякими бумажками возились, пока первый капсуль пробили. А как они тогда тренировались до этого? Так, а мы откуда едем, по-твоему? Ну ты чего, капитан? В каждой деревне голоком видел? Это хибара стрельбище Расвов? Бывшее стрельбище. Там раньше что-то вроде бараков стояло. Их туда возили пачками посменно. На несколько дней. А Ред на ферме прямо жил. Так они это место называли. Гара рассказывал. А за домом должно быть само стрельбище. Там поле упирается в лес и оснащено все нормально. Защита, сигналы, предупреждения, ограждения. И не Расвов. Они его арендовали. Да откуда у них деньги-то были? Не знаю, у Гара спроси. Может, они дети олигархов. Или кредиты брали. Или клад нашли. Мало ли вариантов. Окей, не суть важно, что дальше? Да ничего, переехали в башню. Продолжили тренироваться. Ред играл активно на всех волнах. Учился сам и учил других. Красная лента, которую ты показывал, это его техника. А потом все. Что все? Говорил же, что-то с Вегой они не поделили. Ред его матом обложил на глазах у всех и ушел себе спокойно. Вернулся на ферму, открыл магазин эксклюзивной реплики и мастерит себе потихоньку. И что, его вот так просто отпустили? Не пытались вернуть? Пытались наверняка. И не только вернуть. Пилигримы так точно вербовали к себе. Ездили туда. Всех послал. Все ушли. Некоторые не без посторонней помощи. Ни к себе не взял, ни к другим не поехал. Его же в основном как инструктора и хотели нанять. В Рорке он почти не появляется. Из-за этого даже в топ-1000 не входит. Окей, с этим понятно. Мужик крут, и яйца у него из стали. Но, если честно, я ожидал чего-то другого. Не знаю чего, но просто спецназовец, пусть одаренный, он что, единственный в мире такой? Ну тогда, удивился Маус. Смотри шире, капитан. Смотри через время. 5 лет назад что происходило? Ну, предположим. Раз вы ищут инструктора для себя. Собирают самых крутых и опытных. Причем нужен не просто стрелок, а еще и боец, который и против тварей пойти не побоится в Рорке. И еще нужен гений, который на лету схватывает все новое. Быстро учится, адаптируется и создает тактику противодействия с нуля. Рорк же тогда для всех был одним сплошным черным пятном, и никто не понимал, как там воевать. И что мы имеем в итоге? Ну, допустим, они набрали 1000 профи. Меньше, даже если по всей стране искали. Молодые талантливые гении, да еще и с мозгами, дабы создавать что-то свое, а не просто действовать по шаблону. Ну да, наверное, так. И теперь подходим к вопросу возраста. Молодых, которых хорошо затягивает в Рорк, мы отметаем. У них мало опыта и навыков. Они что-то да смогут, но не быстро. А надо быстро. Старым просто это неинтересно. Их не цепляет вся эта игрушечная война. Да и сражаться надо на сильных, крепких хантах-физовиках. А для мудрых, опытных военных это потеря в синергии. Вот и остались только те, что посредине. Сколько их было? Ну, человек 5-10. Потом большинство бросило, некоторые подросли и продолжили что-то тестировать, изобретать, играть. А вот Ред, он оказался на той самой золотой середине. Рорк зацепил его ровно настолько, чтобы мужик успел создать красную ленту, а потом еще и усовершенствовать ее. Шот остался в Рорке, но ушел по другому пути и ничего путного не создал. Получается, еще лет 10 и такие, как Ред, станут нормой? Обыденностью в Рорке? Ну, не прям уж. Но сообщество развивается, появляются все новые и новые тактики. Демонические отряды тому пример, хоть и плохой. Мы хоть и сдвинули мету ненадолго, но тут каждые полгода новые сборки появляются. Мы обрастаем опытом и навыками. По крайней мере, на высоком уровне планка будет сильно задрана. Я думаю, лет через 10 Ред бы по-прежнему играл в третьей волне, но был бы там обычным серым игроком. Но сейчас он легенда. Лучший из лучших. И не забывай, что он не только крутой Найтхант, но и по жизни. Вот брось нас с тобой сейчас в какую-нибудь горячую точку с автоматом в руках. Что мы сделаем в реале? Обосремся, ответил я. В буквальном смысле. И это как минимум. А он нет. Потому и бросил Рорк, как многие другие. Просто позже. Для него кровь монстров навсегда останется нарисованной. А те, что постарше, которые тоже профи, они сейчас работают в тире. В Рорк не лезут, но стрелять учат. И такие ситуации сложились повсеместно. Это ты только про Реда знаешь, но это потому, что ты стрелок, как и он. У магов, рукопашников, ассасинов, танков и целителей есть свои легенды. Разве что для паладинов это Гара и Амидраэль. Но для старичков все же Гара. Он настолько знаменит среди них? Основатель же. Ред изобрел красную ленту для стрелков. Гара изобрел все, С нуля построил паладинов. Все похожие сборки строятся на его шаблонах. Ничего, подождем лет 5. Может, и про тебя также начнут говорить. Арч — первый демон. Тогда уж про Овера. Он сейчас с тобой на пару клепает темные сборки. Темные — это одно, демоны — другое. Суть близко, но цели разные, как и составы. Поживем, поглядим. Никогда об этом не задумывался с такой стороны. Но вот про Реда и красную ленту. Я не видел в тире подобных техник. Это для третьей волны? Мне такого даже не показывали. Я вот сейчас пальцем в небо ткну, поэтому ты у Гара переспроси лучше. Но вроде как красную ленту перестали преподавать. Ту, которая для третьей волны. И для второй тоже. Признали неэффективным. Во-первых, слишком сложно. Во-вторых, не подходит для игр в отряде. Это же получается, что стрелок должен сражаться прямо в самой каше? А кто захочет рисковать главным физическим дамагером отряда? Пусть стоит себе за спиной танка и стреляет. Просто безопасно и эффективно. Да, все логично. Только вот тот же шот вырезает отряды третьей волны в одиночку. Ну, Маус пожал плечами. Ну да. И на этом разговор стих. Я пытался прогнать из головы зудящую мысль. Я должен научиться этому. Как бы оно ни называлось. И для таких навыков надо попасть к Реду. Ну, либо идти на поклон к шоту, но такое лежит далеко за гранью моих моральных границ. Почему Ред меня послал? Что ему не понравилось в моем ответе? Что он увидел своим странным скользящим взглядом? Думай, Арч, думай. Мысли снова переключились. Опять я вспомнил Чарча. Если научиться понимать мотивацию хантов, это сильно поможет. Если бы я мог понять мотивацию Реда, то смог бы научиться у него. Стать сильнее. Как стрелок и игрок в целом. Чего он хочет? Чего ему надо? Что я могу предложить? Почему все так сложно, а? В башню мы вернулись ближе к вечеру. По пути остановились пожрать в одной шашлычной возле трассы. Потрясающе готовят. И компот вкусный. А вот дома меня ждало еще одно дело. Вернее, два, но до другого руки не доходили. Это я про анархию. Я вроде как взял ее в отряд. Второго физовика, причем весьма перспективного. Отбил ее в буквальном смысле кровью и забил. За что мне дико стыдно. Я обещал тренировать и обучать девчонку, дабы она вписалась в отряд. А в итоге просто скинул ее на Рина. И все, выгнать уже не могу. Не дай Яр обидеться, так я еще и без танка могу остаться. Да и самому неловко. Я столько сил вложил, а теперь даже заняться не могу нормально. Ну какой из меня учитель? А сейчас рискую тем, что она может оказаться балластом для отряда. Я потер переносицу. Ладно, своя рубашка ближе, поэтому сначала займемся своими делами. Следом уже перейдем к Ане. Я открыл в деке сообщение, пробежался глазами и полез в капсулу. Профессор Псамф ждал меня в своей лаборатории, и у него там какие-то невероятно важно срочные новости, а его брюзжание на мою нерасторопность сквозило прямо через строки письма. Ладно, погнали. Давно пора. Мы многое выяснили про ленту старого Хохура, и еще больше выяснить предстояло. В первую очередь мне надо найти мечника, жахнуть по нему чем-нибудь этаким, чтоб он засиял, словно мистическая гирлянда со своими рунами. Тогда картинка для исследования станет полной. Но психопат с рельсой уже давно не появлялся в Рорке. Настолько давно, что я уже забыл, каково это шарахаться от каждой тени. Не знаю, почему его нет. Да и хорошо. Мне же спокойней. Мы выяснили, что суть всей силы не руны, а некий источник, что связывает ленту воедино. Все куски ленты. В нашем случае, очевидно, источник и есть сам Хохура. В случае мечника под вопросом. Ну, чую, скоро кое-кто поползет искать одну мумию в катакомбах, и для моего ханта это будет дорога в один конец уж наверняка. Лента — это батарея. Первый, кто схватил, высасывает жизнь у всех остальных. Причем эффект похож на вампиризм Мауса, только круче. Если тот может пить лишь тех, у кого кровь красная, в худшем случае черная, то лента может пить практически все. Нежить не может и демонов, что дает мне солидное преимущество в бою против мечника. Учи матчасть, как говорил Гара, и будет тебе счастье». Испытуемые, которым переливалась энергия нежити, начинали покрываться трупными пятнами, а те, кто запитывался от полудемонов, просто загорались, вернее, вскипали изнутри. В остальном все нормально. Понятное дело, темный пантеон Роркха огромен, но даже твари и бездны можно спокойно пить. Еще мы провели несколько экспериментов на бездушных сумасшедших хантах. Они говнюки по жизни, поэтому совсем не жалко. Выяснили, что, скорее всего, ключевыми параметрами для нанесения рун являются выносливость и воля, после чего они умирают все равно. Но особо крепкие выдерживали до двух символов. Если хант здоров, то он сходит с ума. Если уже поехал крышей, то умирает. До этого пробовали ханта с высокой волей, так он отъехал раньше, чем сбрендил. Профессор Псамф все же непись, поэтому не может сказать в цифрах, сколько выносливости нужно иметь и воли, дабы пережить нанесение рун на тело. Но пока что выходит далеко за 40. Я не встречал хантов, у которых будут сразу две характеристики с таким количеством очков. Вроде как жнец Веги имеет за 40 ловкости и по 35 в силе и выносливости. Но сам я таких цифр не видел. Это должна быть первая ступень, либо абсолют. А в этот раз профессор нащупал что-то весомое, потому что таких срочных писем я раньше от него не получал. Было что-то вроде «Есть прогресс, можете зайти посмотреть, отвлечь старого человека от работы, постоять над плечом». Но никак не в стиле «Как вы смеете перестать ночевать на пороге моей лаборатории, дабы явиться по первому требованию?» Я вышел из дома и оглядел старую разваливающуюся хибару. Надо бы прикупить что получше, но местечко уже стало таким родным, и черепа на оградках так красиво смотрятся. Это оверсрина сделали. А она их прострелила. Некоторые. А вот и сама девушка. Стреляет по мишеням. Новый хант немного отличается. Девушка еще более хрупкая. Волосы длиннее и заплетены в десяток косичек. Тоже рыжая, но моложе. Выше ловкость, ниже силы и живучесть, и не умеет ничего крафтить. Часть новой сборки отряда. А вот автомат с барабанным магазином такой же. Я решил, что у меня есть пара минут. Подошел ближе, закуривая сигарету. Чисто на рефлексах. Этот ролл не бездушный. Того я берегу для особого случая. Но персонаж у меня не только редкостная гнида, но и заядлый курильщик. Очень хочется попытаться его подвести под сделку с демоном, но я пока приостановил этот хоровод пополнения статистики психбольниц. Надо как-то изменить подход, дабы не пришлось выбрасывать по 5 хантов в пачку. Я не настолько богат. Мечник хоть и перестал меня прессовать, но сильно положение это не поправило. Уселся на лавку, сложенную из бревен. Принялся наблюдать за девушкой. Хоть мы и оба стрелки, но разное вооружение требует разных подходов. А на револьверы я ее пересаживать не собирался, иначе такой дубликат точно станет балластом в отряде. Сейчас Анна пытается вести прицельную стрельбу. Ее основная проблема в бездумном расходе боеприпасов. Но тут у нас другая загвоздка. Автомат слишком тяжелый и не сбалансированный для ведения одиночного боя на дальнюю дистанцию. Это реально оружие для подавления групп врагов. Поэтому у нас продолжаются эксперименты. Я пытался пересадить девушку на винтовки и карабины, но ей это не по душе, видно было. Она любит и хочет стрелять, но стрелять много и постоянно. Ей нужен звон в ушах и запах пороха в носу. Тогда она счастлива. Тогда она отдается делу до конца. «Анна», — привлек я внимание девушки в тот момент, когда она меняла барабан. Арч?» — кивнул, что это я. «Привет. Не ожидала тебя увидеть в Роркхе. Рина сказал, что вы на весь день умотали куда-то с Маусом». «Было дело». «Что, тоже пострелять хочется?» — подмигнула она. «Анна, зачем ты тренируешься?» — проигнорировал я ее вопрос. «В том смысле, почему ты это делаешь? Для чего?» «Капитан, все нормально? Ты же сам мне сказал отрабатывать прицел на 25, забыл?» «Я не об этом. Если бы не сказал, то продолжила бы тренироваться. Если бы тебя вообще никто не заставлял». «Хм, наверное, да. Просто выбора нет. Партии слишком редко бывают, а в последнее время так вообще. Тут хоть какая-то радость днем. Чего еще-то делать в дневном Роркхе?» «Ну да, действительно», — Не город, а так, декорация. Исходить-то некуда, всего пара тысяч заведений на любой вкус и цвет, на каждом углу. Но не об этом сейчас. Типа совмещаешь приятное с полезным? А если бы не было ограничений? Если бы ты в любое время могла зайти в партию? Ты заходила бы? По живым монстрам стрелять куда круче. У девушки загорелись глаза. Я бы там вообще постоянно была, если бы денег хватало. Ясно, спасибо. На завтра ничего не планируй, тренировка после обеда. В тире Расвов, не в Роркхе. Эй, капитан, тут такое дело. Мне автомат не дают там. Не заслужила еще. Дадут, не переживай. Рыжая так засияла после этих слов, что мне даже стыдно стало ее обламывать. По крайней мере, сейчас. Конечно, дадут ей автомат. Не настоящий, так игрушечный. А вот удары током будут вполне настоящими. Но это будет завтра. Может, и план у меня к тому времени родится какой-нибудь. Было бы здорово. Я поплелся в сторону города. Надо было разобраться с профессором Псамфом и забрать уже у него ленту. Нам вроде как скоро лимиты на вес повысят. Может, смогу как-нибудь и ее впихнуть в сборку? Не себе так Рина отдам. Хотя нет, не отдам. Еще потеряет. Моя прелесть. Пока шел, наблюдал за усталыми горожанами. Неписи торопились разойтись по домам. Никто праздно не шатался, разве что пара пьянчуг подпирали углы. Да один спал в канаве. Никто не зазывал в свои лавки посмотреть на товары, никто не кричал, продавая газеты. Один фонарь приветливо мигнул, стоило мне подойти ближе. В ответ я немного приподнял шляпу. Понятно, Роркх намекает, что близится ночь. Соскучился по моей кровушке ненасытный городишко. Надо бы завершить все приготовления и провести финальные испытания перед партией. И решить, как идем. Сами или от гильдии. В первом случае можно будет полутать где-нибудь, спокойно обкатать сборки, да и денег подзаработать. Во втором случае выбьем себе какой-нибудь квест на ту же активность. Но лучше логово. И сразу проверка боем. Если будет логово, то точно возьмем. До лаборатории профессора я дошел быстро. И уже было занес руку, чтобы постучаться. Медленно опустил и вытащил револьвер. Проверил барабан. Ладно, что это всего лишь стинг, но пора уж брать с собой хоть что-то более весомое, нежели базовые патроны для тренировок. Плавали ведь уже. И вот опять. Я сделал шаг назад, затем медленно приблизился к двери. Серая зона. Начинается ровно на пороге лаборатории. Какого импа, а? Что здесь вообще происходит? Я взялся за ручку, провернул и аккуратно толкнул дверь. Тренькнули имповы колокольчики. Теперь вся лаборатория знает, что у них гости. Внутри темно, лампы не горят. Закрыл за собой дверь, дождался, пока перезвон прекратится. По крайней мере, и в спину никто не зайдет незаметно. «Профессор Псамф?» — громко спросил я. «Чего теперь уже скрываться?» Но в ответ тишина. Какой-то методичный скрип раздавался сверху. Я прошел за стойку вглубь помещения. Двигался медленно, давая глазам привыкнуть к полумраку. В воздухе пахло пылью. Сильнее обычного. Я бы сказал, что здесь пару месяцев никто не появлялся, но, зайдя внутрь, понял. Просто кто-то переворошил всю лабораторию. Завал. Все разгромлено. Шкафы и столы перевернуты. Повсюду валяются книги, листы пергамента и свитки, вперемешку с битым стеклом, кусками различных механизмов и инструментов. Пыль еще не осела. Кто бы это ни сделал, он перевернул все не так давно, а значит... Я метнулся к лестнице, взлетел на второй этаж и бросился к кабинету. Дверь приоткрыта. Оттуда послышался какой-то шорох. С разбегу выбиваю дверь плечом, успеваю заметить какую-то тень, что словно взлетела вверх за окном. Я бросаюсь следом, выглядываю наружу. Пришлось сделать это спиной вперед, дабы прицелиться вверх. Тут же мое левое плечо пронзает боль, левую руку охватывает огнем. В переносном смысле. Успеваю заметить тень, что взлетела на крышу и исчезла, стоило ей перевалиться за край. «Срань импова!» — выругался я. Осмотрел кабинет, сразу заметил тело на полу с той стороны стола. Посмотрел на свое плечо, из него торчала здоровенная тонкая спица. Вытащил одним движением. Рука уже начала неметь. Отравленная игла, только размером с ладонь. Вошла наполовину. Такая и до сердца дотянется легко. Скорее всего, туда тварь целилась, да немного промазала. Срань, срань, срань! Очков здоровья урола и так не густо, так и утекают сквозь пальцы. Быстро набил сообщение в чат отряда, скинул адрес, а сам принялся осматривать тело. Это был профессор Псамф. Лежал на спине. Из груди торчит такая же игла. Ни крови, ни других ран. Да и много ли ему надо было? Да как так вообще? Ключевого непися посреди бела дня. Кто мог? И где лента? Я принялся шариться по столу с механизмами. Затем по полкам и шкафам. Ленты нигде не было, как и записей профессора о ходе эксперимента. Импово дерьмо, ну как так-то? Я наклонился над телом и принялся обшаривать его карманы. Может быть, есть какая-то записка или след? В какой-то момент мои глаза закрылись, а затем я увидел черный экран на внутренней стороне капсулы. Яд добрался до сердца. «Срань, импово! Докатись ты в задницу, гребаный Рорк!»